Глава вторая. Рита. «И откуда это?» — ткнула я пальцем в сторону ведра, наполненного сливами. «С дачи!» — пожала плечами бабуля так непринужденно, будто ничего удивительного в этом нет. «Сливы как сливы, конечно, если бы не одно «но». Мы продали дачу в прошлом году, и теперь все продукты приобретали на рынке, но явно не выращивали сами». «Что не так-то?» — насупилась Дашка, кажется, пряча в карманах кофты кое-что из съестного. «Вам кто-нибудь говорил, что воровать некрасиво?» Уперла я руки в бока, глядя на них сердито. «Еще не хватало только, чтобы арестовали». «Ой, да кому мы нужны?» — взмахнула рукой старушка. «Мне лет уже...» — принялась она загибать пальцы, но в следующую секунду сплюнула через плечо. «В общем, если что...» Склероз подкрался незаметно. Забыла, перепутала. Тем более они бесхозные. Выудив из кармана помидор, откусила Дашка сочный кусок. А у нас холодильник пустой. И пенсия бабушкина через 2 недели. Я же сказала, что к вечеру найду деньги. Попыталась достучаться до своих родственников. Но, кажется, никто слушать меня не желал. «Снова займешь?» Покачала бабуля седой головой. «Нет», — пробурчала я в ответ, подыскивая из уймы вариантов наиболее правдивый. «Заработаю». Тетя Нина ногу подвернула. Сказала, что если двор подмету, то даст 700 рублей. «Заживем», — протянула младшая сестра, плюхнувшись в кресло и похлопав по своему животу. «Ага, разбогатеем», — вздохнула бабушка, скептически относясь к моей идее. «Лучше бы тебе, Ритка, замуж выйти. Вон, Артем Неверов. Давно звал, а ты все носом крутишь. Подумаешь, лицом не вышел слегка». «И ростом», — хихикнула сестра. «И умом», — добавила я, скрестив руки на груди. «Неважно», — нацепив очки на нос, продолжила ба. «Принцев на всех не хватит, все равно. А с ним хотя бы сытый будешь, и крыша над головой не худая. Ей другой нравится». Жуя с аппетитом, пробурчала Дашка. «Как его там?» «Селезнев, кажется». «И?» Заинтересовалась наша бабуля, присев на край табурета. «Не нравится мне этот тип», надул я губы. «Он слишком заносчив, глуп и...» «У нее щеки покраснели», засмеялась сестрица. «Врет, Ритка, все. Нравится ей этот мажор». «Так», грозно произнесла наша старушка. «В доме ругаться запрещено!» Я только вздохнула, подумав, что пора выметаться. День предстоял, непростой. Требовалось успеть на мойку, хотя бы поработать пару часиков, а потом учеба. К счастью, первых пар сегодня не было, потому в душе я дико радовалась, что, возможно, заработаю лишнюю копейку. Пока Дашка с бабулей промышляли мелким хулиганством, таская с проданной дачи фрукты, я работала. Бралась за все почти. Уборка помещений, курьер, доставщик пиццы. Даже лотерейные билеты продавала. А с наступлением сентября началась учеба. И пришлось подыскивать новую вакансию. К радости она нашлась недалеко от дома. И уже через 2 недели почти я занималась тем, что мыла машины. Дашка училась во вторую смену, а по утрам порой помогала мне. Я, конечно, была против, считая, что на первом месте у нее должна быть школа. Но сестрица обладала дурным характером, доставшимся ей, видимо, от отца, потому ни в какую не соглашалась. Вот и это утро должно было пойти по обычному сценарию, но, наверное, мы чем-то прогневали богов, потому как мой ночной кошмар стал реальностью. Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то посторонний знал, где я работаю. И сердцем чувствовала, что смотреть за Дашкой надо было лучше. Но не углядела. Сестренка решила удвоить нашу выручку и под дурацким предлогом смылась в разгар смены. А потом уже от коллеги я узнала, что младшая моя занялась самодеятельностью, которая всем нам едва не вышла боком. «Это вы специально, да?» Встряхнув меня за грудки, прокричал незнакомый мужчина. «Я только из салона, и что?» «Я помою вам ее. Бесплатно. промямлила, мысленно призывая на помощь всех умерших предков. «Еще чего? Вот сейчас вызову полицию и будешь все объяснять, хулиганка!» Орал он мне в лицо, пока я заливалась краской от стыда. «Ну, Дашка, ну держись!» И, возможно, это было бы меньшим из зол. Но в какой-то момент на выручку явился кумир всех девиц с нашего факультета. Наглый, безответственный и чересчур самоуверенный Селезнев. Вот его только и не хватало, конечно. Едва не заскулила, понимая, как попало. Одно вселяло надежду, что в этой дурацкой одежде он, может быть, меня и не узнает. Тем более в универе Мирон таких, как я, обходил стороной, вспоминая о моем существовании, лишь перед контрольными. Однако надежда рухнула, как карточный домик. Оставалось только скрипеть зубами от досады и клясть, на чем свет этого мажора. «Да не переживай», — попыталась меня успокоить Дашка, стараясь соорудить на моей голове прическу. «Тебе легко говорить, а мне на занятиях с ним встречаться сегодня. Отрицай все», — выдала сестрица с деловым видом. Обознался, не рассмотрел, галлюцинации. «Боже, где ты этого нахваталась в свои 12?» Кажется, в меня вселилась бабушка на миг, но я действительно порой поражалась, слушая Дашку. «Ну, видел и видел. Чем он может тебе навредить?» «В общем-то, вреда от мажора, как от назойливого комара. Но я прекрасно знала, что Селезнев с этого дня не упустит случая, чтобы не поиздеваться надо мной. Его дружки наверняка будут смеяться в спину, кривляться, а подружки одаривать таким надменным взглядом, что кишки может свести. И несмотря на мое желание держаться в тени и в целом подальше от этого типа, судьба, как назло, все сталкивала нас и сталкивала, пока дело не запахло керосином. «Киселева!» Подсел он ко мне, наглым образом согнав с законного места Ваську Кузьмина. «Как дела?» Посмотрел на Мирона недоверчиво, не ожидая от этого дьявола ничего хорошего. Внутри напряглась, как пружина, боясь сделать вдох. Селезнев напоминал бомбу замедленного действия. От него неизвестно, чего было ожидать, а после сегодняшней встречи хотелось вообще, чтобы у него развелась амнезия. Этот темноглазый гад просканировал меня взглядом, цокнул языком и придвинулся ближе, прошептав на ухо так, что дрожь пробежала по телу. «Риточка», — обжег Мирон дыханием мою кожу. «Тебе, кажется, придется залечить мои раны». Распахнула шире ресницы, уставившись на Селезнева. «Он головой тронулся? Или как?» «Извини», — процедила сквозь зубы, после улыбнувшись ехидно. «Но у меня нет ветеринарного образования, чтобы лечить всяких ослов. Ты ошибся адресом». Опустил на порт учебник с таким грохотом, что Мирон брови изогнул. «Похоже, мы, не сговариваясь, объявили друг другу войну. И проигрывать я не собиралась, тем более такому самовлюбленному гусаку, как Мирон».